Реорганизатор. «Все, больше по-старому не годится», заявил Лучиано на собрании 1929 года в Атлантик-Сити, ставшем отправной точкой в реорганизации американской мафии. «Невозможно прогнозировать прибыли и контролировать риск, когда каждый дует в свою дуду. Все эти сицилийские семейные принципы мешают бизнесу. Я ведь не притащил за собой всю свою родню». Лучиано предлагает разграничить полномочия и заключить договор о правилах конкуренции. Сплошные междоусобицы мешают делу. На том же собрании обговаривается идея создания общих охранных структур. Через несколько месяцев появляется Murder Incorporated – полувоенное подразделение профессиональных киллеров, готовых в любой момент встать под ружье и выполнить любое задание. Возглавил эту структуру опытный Альберто Анастазия, уже выполнявший деликатные поручения Лучиано. В последующие годы подобные собрания, превратившие две дюжины боссов в совет директоров, а мафиозный мир в высокоорганизованную коммерческую структуру, проводились с завидной регулярностью и явно показывали всем: президентом всей компании является отнюдь не Массерио, а именно Лучиано. Час пробил. Пора было расставить точки над «и». Лучиано пригласил Массерио в итальянский ресторан, угостил старого друга изысканно приготовленными устрицами и омарами, а потом, удалившись в сортир, скомандовал своим боевикам разрядить в любимого босса автоматные обоймы. Показаний полицейские не добились. Ничего не видел, справлял нужду. Так Лучиано стал главой американского мафиозного клана без всяких «но» и продолжал реформы. «Нужно как можно активнее проникать в легальный бизнес», — говорил он на очередном собрании, — «брать под свой контроль промышленность, сельское хозяйство, использовать эти сети для транспортировки наркотиков и расширяться. Ну не будет же полиция проверять каждую упаковку сосисок». Лучиано поблескивал очками в дорогой оправе и все более походил на университетского профессора. В отношении всех, кто сомневался в твердости шефа, немедленно срабатывал карательный аппарат. Добиваться контроля над фабриками было решено через профсоюзы, которые нередко прибегали к помощи бандитов для охраны демонстраций. Корпорация выделила средства на подкуп профсоюзных лидеров и через несколько лет добилась почти полного контроля над пошивочными и меховыми фабриками, транспортом, кинотеатрами, овощными и бакалейными магазинами, колбасными заводами, бойнями. Наркотики потекли рекой. Оборот империи Лучиано вырос на несколько порядков. Боссы были довольны, специализация полная. Друг детства Лепке занимается профсоюзами, Анастазия – карательным подразделением, Торио – еще один друг тюремных времен – борделями, Ланцо – человек Торио – казино и игральными автоматами. Фактически осталось решить лишь одну задачу – найти ходы на самый верх. Что и было сделано. Через Эдониса Лучиано частично финансировал избирательную кампанию Рузвельта, оплатил разъезды одного из агитаторов кандидатов в президенты Джимми Хинса. Среди знакомых Лучиано оказались сенаторы и адвокаты. Это позволило ему распространить свой бизнес на всю Америку.